Глава 19. Степан. Темнота моей квартиры кажется спасением. Катя проходит на мою холостяцкую территорию, аккуратно ступая своими ножками. Вижу, как она стесняется. В этом белом платье, сжимая в пальчиках сумочку. Облизывает губы. А у меня стояк еще с ресторана. Я счастлив уже от того, что она согласилась поехать ко мне. Радуюсь, как малолетний пацан, что любимая девушка сказала «да». А сейчас мандраж достигает пика. Ведь Катя невинная, хрупкая, мой цветочек. И я должен быть ласковым. Но как, если от ее сексуальности мне сносит башню напрочь? «Где у тебя туалет?» — подает голос девушка. Беру из ее рук сумочку. «Вон, направо». Показываю Кате направление. Она топает в уборную. «Хорошо. Нам обоим нужно немного остыть. После моего признания в ресторане малышка вся вспыхнула, застеснялась. А я ведь правду сказал. Иду на кухню, достаю бутылку красного вина, затем зажигаю свечи. Быстро осматриваю спальню. Все идеально. Кроме шторма в моей голове. Он лупит по ушам, не дает сосредоточиться. Я взрослый. И на мне комфорт и удовольствие Кати. «У тебя здесь прикольно». Она возвращается. На щеках играет румянец. В глазах уже нет былого страха. «Садись». Разливаю вино, включаю колонку с приятной музыкой. Катя аккуратно приземляет свою упругую попку на мой диван. Вручаю ей бокал. «Я немного волнуюсь». Робко улыбается. А я мысленно луплю себя по рукам. Хочу взвалить девушку на плечо, отнести в спальню, сорвать платье и сделать с женщиной. Но также я понимаю, насколько первый раз важен для нее. Может быть, я не силен в цветах и романтике, но необходимость в нежности и осторожности для меня очевидна. Я знаю. Улыбаюсь, накрываю ее руку своей. Поглаживаю бархатную кожу, чувствую слабый трепет. Катя опускает взгляд. Ее ресницы слегка подрагивают. Нужно ее отвлечь. «Посмотри на меня». Хриплю. «Давай потанцуем. Иди сюда». Поднимаю девушку, беру за руку и веду в самый центр гостиной. Обвиваю рукой тонкую талию, прижимаю куколку к себе. Смотрю, как на изящной шее бьется венка. Катя доверчиво жмется ко мне, а я чувствую себя большим и сильным мужиком. У меня в голове на батом звучит лишь одно слово — «Моя». «Ты моя», — шепчу на ее ушко, затем слегка отпускаю и кружу. «Ай!» От неожиданности она теряет равновесие и повисает на мне. Наши взгляды сталкиваются. Миг. Искра. Подаюсь вперед и накрываю сладкие губы. Мысли вылетают из головы, как только Катя раскрывает ротик и впускает мой язык. Я жадный до нее. Куколка. Рычу, подхватываю девушку под попку. Несу в спальню. Теперь преград нет, только сжигающая все страсть. «Степа», — лепечет малышка, отдаваясь моим рукам и губам. «Я тебе доверяю». «Я тебя не подведу». Роняю девушку на постель. Нависаю сверху. Рассматриваю ее невинную красоту. Сердце колотится со сверхзвуковой скоростью. Вот-вот вырвется из груди. Завожу руку за ее спинку. Расстегиваю платье. Обнажаю возбужденную грудь. Облизываюсь. Таращусь на твердые горошинки. Затем беру одну в рот. «Ах, а!» выкрикивает моя куколка. «Ммм». Посасываю одну грудь, перехожу к другой. Катя тянется пальчиками и расстегивает пуговицы моей рубашки. Срываю ее, швыряю прочь с кровати. Опускаюсь к ножкам своей невинной куколки, целую пальчики. Катя выгибается, стонет. А ведь пока все совсем невинно. Веду губами выше, сжимаю икры. Выше. От вида ее круглых стройных бедер теряю рассудок. Вдыхаю аромат девичьей кожи. Словно одержимый, нюхаю свою куколку. Целую внутреннюю часть бедер, поднимаюсь выше, к невинной сладости. Сегодня я уже лизал ее, но мне мало. Чертовски мало вкуса Катюши на языке. Задираю подол ее платья. «Степа!» Стонет, когда я подцепляю тонкие трусики пальцами. Я сказал не надевать белье. Сдвигаю полупрозрачную ткань, смотрю на гладкие влажные складочки, облизываюсь. «Прости!» — шепчет девушка. «Мне неуютно без них!» «Накажу!» — рычу. Мажу языком по торчащему между ее губок клитору. Катя вскрикивает. Но сейчас я ей кончить не дам. Дядя Степа сказал, значит, нужно выполнять. Рычу, целую ее вокруг самого сладкого местечка. Терзаю и Катю, и себя. Ведь хочу зарыться в ее женственность, вдыхать нежный аромат и сходить с ума от ее вкуса. Но сейчас мне хочется подвести ее к краю, чтобы мы вместе балансировали на грани, танцевали у обрыва, рискуя упасть. «Степа! Степа!» Стонет, извивается, пытается сама найти мой язык. Но я не даю. Распаляю свою малышку, чтобы хотела, просила, умоляла войти в нее. Приподнимаю попку девушки, веду по тугому колечку, затем чуть проникаю языком. «Ах!» Она вся дрожит в моих руках. Зверь внутри сходит с ума. Я жажду овладеть своей малышкой, познать то, что никто до меня не ощущал. Пока вылизываю Катюшку, лезу в задний карман за презервативом. Стараюсь контролировать себя. Сегодня ее ночь, и я сделаю все, чтобы моя куколка получила удовольствие. А уж потом я буду трахать ее везде и всюду, жестко. От этих мыслей рот наполняется слюной. Выпрямляюсь. Катя разочарованно стонет. Именно сейчас она в полубессознательном состоянии. Все ее рецепторы обострены до предела. Она мокрая, раскрытая и готовая. Помогаю ей стянуть платье через голову. Расстегиваю ремень джинсов. Мы с Катюшей сталкиваемся взглядами. Она томно смотрит из-за опущенных ресниц. «Сейчас». Бормочу, полностью обнажаясь. Катя удивленно таращится на торчащий кверху член. Распахивает глаза. Облизывает пухлые губы. Раскатываю резинку по стволу. «Ну что, милая моя?» Шире развожу ее ножки, упираюсь в горячую узость. «Сейчас я сделаю тебе очень хорошо».